31. Весной Ринтен зачастил в Петропавловскую крепость. Иногда он брал с собой Машу и Сережу. Жизнь в Петропавловской крепости чем-то неуловимым отличалась от городской. Здесь не было оживленного уличного движения, широких проспектов, уходящих в дымовую городскую даль. Люди толпились на небольшом пятачке у собора до открытых для обозрения исторических достопримечательностей. Дорожки и аллеи крепости оканчивались у глухой каменной стены, проросшей на стыках зеленоватым лишайником. Здания в крепости в основном были невысоки, поэтому небо было широко распахнуто и подперто высоким тонким шпилем. Ринтен смотрел на городские облака и обнаруживал в их очертаниях, цветах, сходство с обычными облаками, которые можно увидеть над чистым полем, над лесной опушкой, тундровым простором и открытым небом. Облака над Петропавловской крепостью были высокие, снежно-белые, пушистые. Они медленно выплывали из-за каменной стены, приближались к ангелу и, будто испугавшись его, убыстряли свое плавание по небу и скатывались на другую половину небосвода. Занятно было ходить по каменным лабиринтам и открывать для себя новые неожиданные уголки. При этом не покидала мысль, что здесь томились люди, отдавшие себя святому делу освобождения человека. Они видели эти торопливые пушистые облака, зеленую траву между серых плит узких тротуаров, сырые камни равелинов. Ринтен стоял перед раскрытой тяжелой дверцей и осматривал внутренность камеры, где сидел Максим Горький. На железной кровати виднелись широкие железные полосы переплета. Прямо напротив двери маленькое зарешеченное окно, а слева откидной столик. Сразу подумалось о том, удобно ли было Горькому работать за этим маленьким и низеньким столиком. После мрачной атмосферы казематов и равелинов неожиданным был солнечный речной берег, покрытый мелким желтым песком, на котором грелись, как моржи на лежбище, голые люди. Некоторых из них можно было видеть еще в апреле, когда лед покрывал берег, и лишь узкая полоска у самой воды была свободна от снега. Люди стояли, прислонившись к каменной стене, и ловили голыми плечами тепло. Ринтен садился на берегу, ставил рядом коляску с Сергеем и подолгу смотрел на противоположную сторону реки, где огромные зеркальные окна дворцов отражали Невскую воду. По набережной бежали машины, мимо длинной стены Зимнего дворца, мимо Эрмитажа, приподнимались на мостике через Зимнюю канавку, проносились мимо строгой и прекрасной ограды Летнего сада, взбегали на горбатый мостик и сворачивали на Литейный мост или на проспект в глубину городских кварталов. У мостов, как у скалистых берегов, кружились чайки, садились на воду и смотрели красными глазами на рыбаков, прислонившихся в своих брезентовых плащах к каменным парапетом. На берегу Невы хорошо думалось, словно на высоком мысу над ледовитым океаном. Тридцать второе. Когда зазеленели деревья, лось принес весть о том, что Литфонд предоставил Ринтену дачу на станции Всеволожская. Дом был тот же, он стоял на пустыре. На участке росли три дерева и торчал столб. Вокруг столба ходила коза и жалобно блеяла. На участке находился огород сторожихи. Каждое утро она придирчиво проверяла свои посадки, подозрительно поглядывая на окна дачи. За забором шумел пионерский лагерь, и обитатели 95-й дачи будили горн и барабанный бой. Ринтен поставил дощатый стол на веранду, и задолго до того, как трубил гарнист в пионерском лагере, садился работать. Книга была составлена и сдана в издательство. Там ее прочитали и вернули на доработку. Замечания были небольшие, их можно было устранить за несколько дней. Но Ринтен, прочитав весь сборник от начала до конца, испугался. До того он показался ему незначительным и мелким. Когда он читал рукопись, его не покидало чувство, что за ее страницами осталось самое главное — то, что было бы близко и интересно любому человеку на земле. Все, что хотелось сказать в ней, каким-то непостижимым образом Ринтен словно бы утаил. Он решил воспользоваться предоставленным ему месячным сроком и хорошенько поработать. Ему самому было любопытно заново узнавать написанное, делать маленькие открытия в собственном тексте и бороться с явным ощущением того, что это написано не им, а каким-то посторонним человеком. Аккуратно отпечатанная на машинке рукопись, ровные и чистые строчки вызывали уважение к тексту, и вычеркнуть хотя бы слово казалось очень трудным. Даже явная ошибка сопротивлялась исправлению своим важным, внушительным, печатным видом. Большинство замечаний и пометок редактора на полях надо было расшифровать, так как они состояли из вопросительных и восклицательных знаков, подчеркиваний, словечек вроде «да», «обр» и так далее. На полях рукописи попадались и целые фразы. Одна из них развеселила Ринтена. «А есть ли у тюленей задние ласты?» И стоял большой вопросительный знак. Чуть позже пионера вставала Маша и начинала хлопотать на кухне. Когда она проходила мимо веранды с ведрами в руках, Ринтен оставлял рукопись и брал у нее ведра. После завтрака всей семьей отправлялись на рынок покупать продукты на обед. Ринтен тащил Сергея на шее по чукотскому обычаю и часто не успевал вовремя снимать его оттуда. Он узнавал о случившемся по струящемуся потоку по шее и спине. Маша читала рукопись.